Было 5 часов утра. Ванюша раздувал голенищем самовар на крыльце хаты. А Ленин уже уехал верхом купаться на терек. Он недавно выдумал себе новое удовольствие — купать в тереке лошадь. Хозяйка была в своей избушке, из трубы которой поднимался черный густой дым, растапливавшиеся печи. Девка в клете доила буйволицу. «Не постоит, проклятая!» — слышался оттуда ее нетерпеливый голос, и вслед за тем раздавался равномерный звук доения. На улице около дома послышался бойкий шаг лошади, и Оленин охлепью на красивом, невысохшем, глянцевито-мокром, темно-сером коне подъехал к воротам. Красивая голова Марьяны, повязанная одним красным платком, называемым сорочкой, высунулась из клети и снова скрылась. На Оленине была красная канаусовая рубаха, белая черкеска, стянутая ремнем с кинжалом, и высокая шапка. Он несколько изысканно сидел на мокрой спине сытой лошади и, придерживая ружье за спиной, нагнулся, чтобы отворить ворота. Волосы его еще были мокры, лицо сияло молодостью и здоровьем. Он думал, что он хорош, ловок и похож на джигита. Но это было несправедливо. На взгляд всякого опытного кавказца он все-таки был солдат. Заметив высунувшуюся голову девки, он особенно бойко пригнулся, откинул плетень ворот и, поддержав поводья, взмахнув плетью, въехал во двор. «Готов чай, Ванюша?» — крикнул он весело, не глядя на дверь клети. Он с удовольствием чувствовал, как, поджимая зад, попрашивая поводья и содрогаясь каждым мускулом, красивый конь, готовый со всех ног перескочить через забор, отбивал шаг по засохшей глине двора. «Цепрей!» — отвечал Ванюша. А Ленину казалось, что красивая голова Марьяны все еще смотрит из клети, но он не оглянулся на нее. Соскочив с лошади, Оленин зацепил ружьем за крылечко, сделал неловкое движение и испуганно оглянулся на клеть, в которой никого не было видно, и слышались те же равномерные звуки доения. Войдя в хату, он через несколько времени вышел оттуда на крылечко и с книгой и трубкой за стаканом чаю уселся в стороне, не облитой еще косыми лучами утра. Он никуда не собирался до обеда в этот день и намеревался писать давно откладывавшиеся письма, но почему-то жалко было ему оставить свое местечко на крыльце и, как в тюрьму, не хотелось вернуться в хату. Хозяйка вытопила печь, девка угнала скотину и, вернувшись, стала собирать и лепить кизяки по забору. А Ленин читал, но ничего не понимал из того, что было написано в раскрытой перед ним книге. Он беспрестанно отрывал от нее глаза и смотрел на двигавшуюся перед ним сильную молодую женщину. Заходила ли эта женщина в сырую утреннюю тень, падавшую от дома? Выходила ли она на середину двора, освещенного радостным молодым светом, и вся стройная фигура ее в яркой одежде блистала на солнце и клала черную тень? Он одинаково боялся потерять хоть одно из ее движений. Его радовало видеть, как свободно и грациозно сгибался ее стан, как розовая рубаха, составлявшая всю ее одежду, драпировалась на груди вдоль стройных ног, как выпрямлялся ее стан, и под нестянутой рубахой твердо обозначались черты дышащей груди, как узкая ступня, обутая в красные старые черевики, не переменяя формы, становилась на землю, как сильные руки с засученными рукавами, напрягая мускулы, будто сердито бросали лопатой, и как глубокие черные глаза взглядывали иногда на него, хотя и хмурились тонкие брови, но в глазах выражалось удовольствие и чувство своей красоты. «Что, Оленин? Уж вы давно встали?» — сказал Белецкий в кавказском офицерском сюртуке, входя на двор и обращаясь к Оленину. «А, Белецкий!» — отозвался Оленин, протягивая руку. «Как вы так рано? Что делать? Выгнали? У меня нынче бал. Марьяна, ты ведь придешь к Устеньке?» — обратился он к девке. Оленин удивился. Как мог Белецкий так просто обращаться к этой женщине? Но Марьяна, как будто не слыхав, нагнула голову и, перекинув на плечо лопату, своею бойкою мужской походкой пошла к избушке.